Ты, Филипп, поведешь нас всех за собой, как вел все эти годы». Мальшит пристально посмотрел на меня и рассмеялся. «Ты, Яшка, славный парень. Не ошибся я, когда отдал тебе в подарок свою единственную лоцию. Теперь, как только получим другое судно, — продолжал Филипп, — приступим к главной теме вплотную. Давно я до нее добирался. Все-таки мешало это проклятое директорство. Я уже говорил Барабашу и Лизе. Тема комплексная, под силу только большому научному коллективу». «Какая тема?» «Сверхдолгосрочные прогнозы Каспийского моря», — усмехнулся Мальшик. «Филипп, — спросил я, — почему все-таки не приняли твой проект? Я часто думаю, это не отец Марфеньки помешал?» «Оленев? Нет. Такие люди могут тормозить, портить до поры до времени. Но когда дело касается государственных интересов, они бессильны». «Так почему же?» «Может, слишком рано. Проблема регулирования уровня целого моря не ставилась еще ни в одной стране. Видишь ли, Янька, я лучше кого-либо вижу и достоинства, и недостатки моего проекта. Против дамбы запротестуют все республики, лежащие в Среднем и Южном Каспии, и они будут со своей точки зрения правы. Дамба спасает от обмеления Северный Каспий, но ничем не поможет остальной его части. Что ж, проект дамбы – моя юность. Подошла зрелость. Будем искать другие пути регулирования моря, более эффективные. Искать надо, потому что проект переброски северных вод при всем его колоссальном значении полностью проблемы Каспия не решает. Как не решил бы твой проект дамбы, если бы его приняли? Мысленно закончил я. Мы еще поговорили о море, о научных планах, о летней экспедиции. Надо было срочно подыскивать новое судно, так как был дорог каждый день. Мальшит поднялся, повеселевший. «Домой пора», — сказал он. «Там нас поди заждались». И пошел, насвистывая к мотороллеру. Теперь правил он, а я сидел позади. Бригантина расправляет паруса. Эпилог. По решению Академии наук наша обсерватория получила новое судно, только что вышедшее из доков. Оно было специально приспособлено для научных наблюдений на море. Там были просторные светлые лаборатории и удобные каютки для научных работников. Оно было оборудовано самой новейшей аппаратурой для океанологических и гидрохимических исследований. Оно все блистало лаком и красками. Я не видел ничего прекраснее. Оно походило на ту белоснежную бригантину, что подарил когда-то Лизоньке Иван Владимирович. Судно еще не имело имени. Работникам обсерватории предоставлялось право самим назвать его. Никогда не забуду собрания в баллонном цехе. Пока еще это был самый просторный наш зал, и там проходили все заседания и митинги. Новый директор обсерватории, поглаживая серебряные виски и смущенно улыбаясь, предложил назвать судно «Марфа Ефремова» в честь пилота обсерватории, пострадавшего при исполнении служебных обязанностей. Какой шум поднялся, какие аплодисменты! Предложение было принято единогласно, при одном воздержавшемся. Это был я. Просто я растерялся. Я думал, что Марфенька будет радоваться такой невиданной чести, но она вместо того загрустила. Она лежала молчаливо, с картой в руках и чертила карандашиком маршруты Марфы Ефремовой. У меня сердце переворачивалось, глядя на нее. Фома Шалый был назначен капитаном. Мы теперь его почти не видим. Он дни и ночи проводит на корабле, готовясь к экспедиции. Лизонька ездила в Москву защищать диплом. Теперь она была уже океанологом и выходила в море вместе с мужем. Маленького Яшу брал пока к себе дедушка, Иван Матвеевич Шалый. Я, кажется, писал, что он женился на вдове с детьми, женщине доброй и веселой. Она сама предложила взять к себе на время экспедиции Яшу.